фиксирования взгляда в других школах. Одни школы утверждают, что взгляд следует направлять на длинный меч противника, тогда как другие советуют сосредоточить взгляд на его руках. Третьи предлагают смотреть в лицо противнику, тогда как четвертые — на ноги и так далее. Если вы фиксируете взгляд в каком-либо из этих мест, ваш дух будет скован, и вы не сможете совершать стратегически правильные действия. Я объясню это более подробно. Игроки в мяч не фиксируют свой взгляд на мяче, но в то же время им удается продемонстрировать хорошую игру. Привыкая к какому-то одному искусству, вы не ограничены в использовании ваших глаз. Виртуозы-музыканты имеют перед собой нотную запись. Фехтовальщики, овладевшие путем, совершают движение мечом. Но это не значит, что они приковывают свои глаза к чему-то или совершают бесцельные движения. Это означает, что они видят обстановку целостно. На пути стратегии, после многих поединков, вы сможете легко оценивать скорость и положение меча противника. Постигнув путь, вы сможете определять силу его духа. В стратегии фиксирование глаз на ком-то означает, что вы смотрите в самое сердце этого человека. В крупномасштабной стратегии вы должны обращать внимание на силу человека. Восприятие и зрение — это два метода видения. Восприятие состоит в видении духа противника, наблюдении за полем боя и течением поединка с тем, чтобы заметить изменения, которые могут дать преимущество. Это верный путь к победе. В поединке один на один вы не должны сосредотачивать взгляд на деталях. Как уже отмечалось, останавливая взгляд на деталях, вы упускаете из виду важные вещи. Ваш дух приходит в замешательство, и вы потерпите поражение. Внимательно исследуйте этот принцип и прилежно тренируйтесь.